История про Таню Богданкину, пельмени и архангельского мужика. Медсестра Таня Богданкина пришла в отделение спустя год после меня. Ровно через неделю у нее случилась первая неприятность. Мы тогда стояли, курили в гараже, беседовали. Как вдруг распахнулась дверь и влетела чокнутая Степанида Андреевна, старшая операционная сестра, в сопровождении главной сестры больницы Маргариты Николаевны. «Ага, вот, оказывается, где прячется эта мерзавка», — завопила Степанида, тыча в Таню подагрическим пальцем. «Все, я узнала тебя, теперь не отвертишься». «Ничего себе, думаю, ну просто гоголь какой-то. Ви, не иначе». Таня, отвернувшись, что-то пробормотала непарламентское, сплюнула и в сердцах бросила окурок в ведро. Степанида, пытаясь унять отдышку, плюхнулась на лавочку. Одной рукой она держалась за сердце, а пальцем второй продолжала указывать на Таню Богданкину, испепеляя ее взглядом. Пока Степанида свистела, вцепившись в лавку, Маргарита Николаевна подошла к раздосадованной Тане и произнесла, как всегда она умела, мягко и доверительно. «Деточка, ты все же прислушивайся к замечаниям старших товарищей, особенно если они такие...» Тут Маргарита показала взглядом на Степаниду Андреевну. «Такие заслуженные люди. А курить лучше бросай, ты же девочка, и к тому же в больнице работаешь». Подхватила Степаниду и пошла на выход. Та успела обернуться и на прощание погрозить Тане кулаком. «Леш, давай еще покурим», — сказала удрученно Богданкина. «Сам видишь, весь кайф обломали». Оказалось, что рано утром Таня забежала в гости к подружке, которая работала на 7-м этаже в травме. Они решили по-быстрому поболтать и, как водится, курнуть. Встали на лестнице и не успели прикурить, как сразу напоролись на Степаниду Андреевну. Та произнесла, как и полагается мудрому наставнику, речь в весьма дружелюбной форме, типа «Что вы стоите тут с цибарками в зубах? Про фурсетки? Еще халат напялили? Форму медицинскую позорите? Надавать бы сейчас вам по губам, бесстыдницы! Да я в ваши годы на целине, в мороз, одна на 300 километров, на 100 больных! А ну быстро говорите, из какого вы отделения на халке?» Таня огрызнулась, мол, что хочу, то и делаю. «А где я работаю, не ваше дело. И вообще, ступайте, женщина, куда шли. Не доводите до греха». Но надо было знать Степаниду Андреевну. Она не поленилась и, прихватив Маргариту Николаевну, прочесала все 15 этажей главного корпуса. Так как Богданкина обнаружилась после обеда, нетрудно подсчитать, что на поиски ушло 2/3 рабочего дня Степаниды. Ну, для такого важного дела, как воспитание подрастающей смены, времени не жалко. Вот такой был дебют у нашей Тани. А теперь о главном. О жизни. Понятно, что жизнь человека весьма хрупка. О том, что человек смертен и смерть может быть внезапной, знают многие. Не только те, кто читал «Мастер Маргариту». Но внезапная быстрая смерть подчас бывает настоящим подарком судьбы. И наоборот. Жизнь постоянно на грани смерти, без радости, во всем ограниченная, сопряженная с тяжелым хроническим и прогрессирующим заболеванием, может рассматриваться как сущее наказание. На 11-м этаже правого крыла больницы располагалось сосудистое отделение, часть которого была отдана автономному отделу кардиохирургии. Там проводились сложные операции на открытом сердце, а контингент составляли больные с тяжелыми пороками. Почему-то почти все они были жителями Архангельской области. Видимо, существовала какая-то разнарядка. Среди пациентов, которых направили в кардиохирургическое отделение, был больной с тетрадой Фало. Тетрада Фало – один из самых тяжелых пороков сердца. Уже из названия видно, что там 4 сложнейших патологии. Часть детей, родившихся с этим пороком, умирает в первый год жизни. Но из выживших лишь немногие дотягивают до совершеннолетия. Обычно детей с тетрадой Фало стараются оперировать в раннем возрасте. Но случается, что такой больной попадает на стол зрелым человеком. Если, конечно, кто-нибудь берется за такого. Жизнь ребенка с этим заболеванием лишена большинства детских радостей. Такие дети не бегают, не прыгают, не скачут. Большинство даже не ходит в школу. Они не в состоянии подниматься по лестнице. У них, как правило, нет друзей среди сверстников. Взрослые смотрят на них, и особенно на их родителей, с неподдельной жалостью и скрытым удовлетворением от сознания здоровья собственных чад. Потому что дети с тетрадой Фало отличаются от остальных, кроме всего прочего, и внешне. Они синие, почти черные, настолько мало в их крови кислорода. Маленькие черные человечки, сидящие на корточках. Типичная их манера отдыхать после нескольких шагов. Вот такого больного решили прооперировать наши кардиохирурги. Точнее сказать, решили, но не сразу. Они недели две думали, советовались, перебирали анализы, делали дополнительные снимки, кардиограммы. Очень боялись, что не снимут его живым со стола. Наконец вздохнули, перекрестились и назначили день операции. Обычно кардиохирурги заканчивали операцию к обеду или чуть позже. Крайне редко больных привозили в 6 вечера. Однажды, помню, операция закончилась в 9. Этого доставили к нам в первый блок ближе к полуночи. Все, что можно было получить по части осложнений в момент операции, получили. Причем в самой тяжелой форме. Кровило там, где не должно было кровить. Не сшивалось, где должно было сшиваться. Не разрезалось, где должно было разрезаться. Даже машина искусственного кровообращения выкинула фортель. Отсоединилась одна из пластиковых магистралей, и пока это заметили, около литра крови вылилось на пол. У анестезиологов тоже было не лучше. Уже на этапе вводного наркоза начались чудеса. Сначала с интубацией, затем с подключичкой. Потом возникла крапивница на один из компонентов наркозной смеси. Потом вдруг давление упало по нулям. В общем, тихий ужас, врагу не пожелаешь. При этом вся огромная хирургическая бригада думала об одном. Как и почему до сих пор он жив, этот уже изначально практически безнадежный пациент. И вот когда все было сделано, он выдал остановку. Хотя в момент кардиохирургических операций сердце останавливается по самой процедуре вмешательства. Но тут, как говорится, больной встал наглухо. Сердце стали массировать и дефибриллировать, но оно не запускалось. Дефибрилляция открытого сердца выглядит так, будто сердце накрывают сверху и снизу двумя здоровыми ложками. Это два электрода, по которым идет ток высокого напряжения. В какой-то момент один из двух хирургов, производящих процедуру, заметил, что нижняя ложка выехала из-под задней стенки сердца. Он решил поправить электрод, но забыл сказать об этом коллеге, который стоял практически спиной к нему. Тот занимался тем, что набирал заряд на приборе, нажимая на кнопку «набор», а после набора напряжения нажимал на кнопку «разряд», а после разряда нажимал на кнопку «сброс». Потом он повторял все заново и так много раз подряд. Вот какая техника была у нас в то время. Операция шла больше 12 часов, поэтому у этих двоих синхронные действия дошли до сомнамбулического автоматизма. В общем, как только Сергей Петрович Иванцов взялся обеими руками в мокрых от крови перчатках за оба электрода, стоящий к нему спиной новичок Ваня Акулишин машинально нажал на кнопку «разряд». Эффект получился грандиозным. Тот случай потом вспоминали много лет. Иванцов подпрыгнул метра на два, а затем, приземлившись на пол, переколотив все стоящие рядом со столом дренажные банки, принял почти горизонтальное положение и, набрав скорость, выбил головой дверь в предоперационную. Пролетев ее на бреющем полете, он протаранил еще одну дверь, в коридор, где и рухнул без сознания. Самое удивительное, что сердце у больного запустилось. Часть хирургов побежала оказывать помощь Иванцову, а другие начали зашивать грудную клетку пациента. Сергей Петрович потом больше года подволакивал правую ногу и не чувствовал правую руку. Вот они, эти опыты с электричеством. Больного прикатили к нам в реанимацию и положили на третью койку в первом блоке. Дела были хуже некуда. Главное, он не держал давление. Ни в первые сутки после операции, ни в последующие. Это был скверный прогностический признак. Давление поддерживалось только бешеными дозами прессорных аминов, которые постоянно вливали внутривенно. Дыхания не было. Сознание вроде было, но как тут поймешь? В принципе, все знали, что ловить здесь уже нечего. Но прошло несколько дней, и доза препаратов для поддержания давления стала заметно снижаться. А еще через сутки и вовсе свелась к одной единственной ампуле дофамина. Это было очень здорово, значит, включились таинственные резервы организма. Но вскоре появилось ослабление дыхания справа, и на контрольном снимке грудной клетки обнаружилось скопление жидкости в плевральной полости. Дежурный кардиохирург спунктировал плевру, откачал жидкость, и расправившаяся легкая снова задышала. Тут бы всем радоваться и готовить больного к переводу в отделение. Как вдруг в анализах наметилась четкая тенденция к падению гемоглобина. Еще через пару дней сомнений не осталось. Возникло внутривенное кровотечение, и оно прогрессировало. Стал понятен и источник. В момент плевральной пункции игла прошла через увеличенную от венозного полнокровия печень. А ткань печени, она как отварная свекла, мягкая, ранимая, и подкравливать будет постоянно. Вот уж действительно твою мать. В таких случаях есть два варианта. Или смотреть, как пациент медленно умирает от кровотечения, или срочно брать на операцию, что в его состоянии равносильно смертному приговору. Всегда не завидовал людям, которые решают подобные дилеммы. Но считаю, что любое действие лучше, чем бездействие. Оказалось, что многие разделяют деятельный подход к лечебному процессу. И беднягу все-таки подняли в операционную, где его поджидала бригада, на этот раз печеночных хирургов, которые, на счастье, тоже имелись в нашей больнице, в отделении печеночной хирургии на 8-м этаже. Надежда умирает последней. Хотя шансов не было. Одно то, что больной с таким диагнозом, как тетрада Фало, дожил до 30 лет, уже считалось огромным достижением. Перенести такую операцию с кучей осложнений в момент ее проведения, с длительной остановкой сердца в финале, выраженной сердечной недостаточностью послеоперационного периода и заработать через 10 дней ранение печени. Это было уж как-то слишком. Даже для нашего отделения. Поэтому мы немало подивились, когда его живого сняли со стола. Хотя жизнью это назвать можно было с огромным преувеличением. Ни дыхание, ни сознание, ни давление. Наверное, состояние мумий, которых находили в египетских пирамидах, вселило бы больше оптимизма в реанимационную бригаду. Но глаза боятся, а руки делают. Час за часом, день за днем, сантиметр за сантиметром он переходил на сторону жизни. Снова держал давление, хлопал глазами и уже начал сопротивляться аппарату, пробуя самостоятельно дышать. И вот в первом блоке собрался консилиум. Были все наши и целая куча кардиохирургов под руководством профессора Соловьева. Больного отключили от аппарата. Час смотрели. Дважды проверили кровь на газовый состав. И, наконец, выдернули трубу из трахеи. Трахеостому не стали делать. Подозреваю, из суеверия. Осталось проверить очень важное. Уровень сознания. После сумасшедшей гипоксии, остановки сердца, длительной гипотонии, кровопотери – можно было запросто получить так называемую социальную смерть. Другими словами, пациент с полным правом мог превратиться в мычащего идиота. «Тебя как зовут?» – строго и громко спросил Юрий Яковлевич Романчук, старший ординатор. «Сергей», – просипел тот. «Уже неплохо». «А лет тебе сколько?» – не отставал Юрий Яковлевич. 31 будет», – раздался хрип. «Живешь где? Адрес твой?» Вопрос был не лишним, потому что свое имя и возраст помнят даже полные кретины. Не верите, поспрашивайте. Архангельская область, город Шинкурск, улица Ломоносова, 5. Ну, слава богу. Все обменялись многозначительными и одновременно радостными взглядами. Энцефалопатии нет. Можно идти и со спокойной совестью расписывать дальнейшую терапию. Так и сделали. Минут через 10, убедившись, что давление и пульс, и дыхание в норме, всей толпой двинули в ординаторскую. Из всего персонала в блоке осталась только одна дежурная сестра из новеньких – Таня Богданкина. Ужин в нашем отделении был самым приятным моментом дежурства. Во время ужина мы всегда собирались вместе, всей нашей сестринской бригадой в полном составе. И, кроме того, иногда приглашали дежурную лаборантку. Именно за ужином можно было потрепаться, посплетничать, а то и впервые за день увидеть друг друга. Так как особого времени на гастрономические изыски не было, мы ограничивались пищей быстрой в приготовлении и калорийной. Обычно это были сосиски традиционного серого цвета, или жареная картошка, или омлет, как правило, из ворованных яиц, ну и, конечно, пельмени. В тот день на ужин Таня Богданкина взяла из дому пачку пельменей, которую еще с утра засунула в морозильник. Таня была девушкой отзывчивой, как и многие новенькие, пока их не засасывала и не перемалывала рутина. Она искренне сочувствовала больным, и это сострадание компенсировало временное отсутствие реанимационных навыков. То, что происходило с этим несчастным, которого только и успевали что оперировать да откачивать, не могло оставить ее равнодушной. Поэтому, когда все начальники с умным видом отчалили в ординаторскую, Таня робко подошла к постели больного, обтерла ему мокрой пеленкой лицо и спросила: «Ты чего-нибудь хочешь?» Тот, не задумываясь, просипел: «Хочу, очень хочу, мне бы пожрать». Ёлки-палки, правда, мужик уже третью неделю, бедный, без еды доходит. Всякая глюкоза в вену не в счет. В чем только душа держится. Кожа до кости. «Сейчас, подожди, я быстро», — пообещала Таня, и пулей понеслась в буфет. Обед уже закончился. Буфетчица успела даже вымыть кастрюли. Таня вздохнула и открыла морозильник. Когда она вошла в блок с дымящейся тарелкой в руке, там по-прежнему никого из персонала не было. Ее напарница, Маринка Ляпичева, все еще торчала на вызове, а врачи сидели в ординаторской. Таня поставила тарелку на тумбочку, пододвинула стул к кровати, села и начала кормить. Остановка сердца произошла на третьей ложке. Это был многократно описанный в специальной литературе послевоенного времени синдром возобновленного кормления. Так внезапно умирали узники концлагерей и блокадники. Их нужно кормить буквально из пипетки. Но Таня про синдром не слышала, зато вой тревоги монитора над третьей койкой услышали все. Картина была еще та: остановившийся больной, ложка с пельменем около плеча, полная пельмени тарелка на тумбочке и забившаяся в угол абсолютно растерянная и подавленная новенькая медсестра. Когда раздается 5 коротких приказов в секунду, когда нужно в протянутую руку моментально дать или ларингоскоп, или трубку, или шприц с сердечной иглой, или шприц вовсе без иглы, молниеносно набрать нужный препарат в нужной дозе, зарядить и повесить капельницу, прикатить дефибриллятор, снова набрать шприц. Надо быть собранным и четким до автоматизма. От Тани в ее состоянии толку было немного. Поэтому наши врачи в тот раз начали оказывать реанимационное пособие без участия медсестры. И пока сбегали в соседний блок за подмогой, свинство развели такое, как будто в блоке взорвали парочку противопехотных мин, кстати, запрещенных к применению всеми гуманитарными организациями планеты. Можете не верить, но он завелся. Да и на аппарате-то провел потом не больше суток. В каком-то смысле бегать туда-сюда стало для него привычным делом. Через неделю его перевели долечиваться в кардиохирургию. Я приходил туда смотреть, как он осторожно, на еще плохо слушающихся ногах, ковылял по коридору. Пару лет спустя кто-то из наших кардиохирургов, вернувшись из командировки в Архангельск, рассказывали, что этот Серега из Шинкурска жив, здоров и не синего цвета, а нормального, розового, работает диспетчером на местном деревообрабатывающем комбинате. Женился на молодой веселой девушке, которая должна вот-вот родить. И сам ходит веселый и довольный жизнью. Таню, конечно, здорово ругали. Чуть не прибили. Думаю, ей до сих пор не хочется вспоминать тот случай. Потом прошло время. Она всему научилась. Стала опытной и грамотной сестрой. Такие все делают правильно. И уж, конечно, не отдают больному свой ужин.